Глава 11. Доля государева. Иван Васильевич еще посмотрел на кандидата в президенты России Жириновского, который все никак не хотел покидать трибуну, потом повернулся ко мне, нахмурился. «А что это за президент такой? Кого это бояре выбирать собираются? Царя?» В том, что нрав у Ивана Васильевича горяч, я уже убедился. Одна эта разбитая витрина в продмаге чего стоит. И неизвестно еще, как отреагирует царь, а сана своего, насколько я помню, он себя не слагал и от трона не отрекался. На то, что выбирают нового царя. Поэтому я постарался объяснить как можно мягче. «Нет, государь, совсем не царя. Президент — должность скорее административная». В это время Жириновского с трибуны все же выперли, и теперь на нее поднимался генерал в сером мундире с золотыми погонами, на которых фигурировали три больших звезды. Тот самый Макашов, он начал свою речь странно, стал ругать жидов. «Ой, не морочь мне голову, боярин», — сказал Грозный. «Отвечай, войско этому, как же его, президенту подчиняется? Президент войну ворогу объявляет?» Я кивнул. «Значит, президент и есть царь». Но я быстро нашелся, чем возразить. «Нет, государь. Царями ведь по наследству становятся и царствуют бессрочно, до самой смерти. А тут на время всего на 4 года, потом другого выбирать будут». «Это зачем же? А если этот, как его, президент правил мудро, умело, страну приумножил, смуту подавил, тогда что?» «Тогда его опять выберут», — предположил я, вспомнив, что нам говорили про американские выборы в школе КГБ. «Хм, сложно это. Это ж когда такое было, чтоб государь всем нравился. Бояре они такие, сколько им добра не делай, все им мало. Каждый норовит побольше захапать, и все себе. А как что, как я подлую натуру его распознаю и к ответу привлечь хочу, так на лошадь и как тать лесами перелесками в Литву, а то и в Польшу». «Нет, президента не бояре избирают, а народ. Всенародное голосование». Государь задумался. «Это значит всем миром. Тогда точно царь. Только царя всем миром выбирают, всеми с условиями. Зато царь и ответ перед Богом держит за деяния свои. И сообразно деяниям милует и наказывает. Нет, у нас этим суд занимается. В смысле наказаниями, а суд у нас независимый». «Тогда не царь», — согласился государь. «Как же так можно на своей земле и суд не вершить?» «Что вы заладили, царь, не царь?» — сказала Марья Семеновна, выглядывая из двери, ведущей в комнату сына. — Идите спальню смотреть. Комната Березина была небольшая и скромно обставленная. Стол под окном, застеленная свежим бельем кровать с тумбочкой и стеллажи с книгами. От пола до потолка. Но художественной литературы здесь и не пахло, сплошь труды по математике и физике. С формулами. Впрочем, одна книжка без формул имелась. «Понедельник начинается в субботу» Стругацких, со смешными картинками Мигунова. Книжка лежала на тумбочке и была заложена закладкой. Я открыл страницу. На ней был изображен парень, крутивший педали велосипеда без колес. Ну да, так знаменитые братья-фантасты описывали машину времени. Но государь на обстановку не смотрел. Он впялился глазами в большую карту СССР, висевшую прямо над кроватью. Видимо, она заменяла хозяевам ковер. «Это что же такое?» — спросил он тихо. «Это карта, Иван Васильевич, наша великая страна», — сказал я не без гордости. «Это Москва, чоль?» — спросил царь, подходя к карте вплотную и тыкая пальцем в столицу нашей родины. «А это Казань, значит? А где ж Тверь? Вот тут-то должна быть. Астрахань вижу. Ногайская Орда, значит, под нашей рукой. А это что же? Все Сибирское ханство тоже под руку нашу пришло. Земли-то великие какие, от Большого Камня до моря дальнего. Уже ли там люди живут? Или вония наша? Рыцари всех выгнали? Не зря я столько сил. А что же Крым? Крым-чоль тоже наш, что ли?» Государь пальцем провел линию от Москвы до Крымского перешейка. Потом вдруг отбросил посох и грохнулся на колени и неистово закрестился в пустой угол комнаты. «Господи, благодарю тебя за содеянное! Не прошли труды мои даром, сбылось то, что и помыслить не мог! Крым наш! Сибирь наша! Ливония под нашей рукой! Мог ли мечтать раб твой верный и Ивашка Московский о чуде таком? Пудовую свечу сегодня же в церкви поставлю!» Государь остался молиться и отбивать благодарственные поклоны, а я вышел из опочивальни весьма озадаченный. «Ну ладно, икону в угол комнаты я добуду. Наверняка в церкви продаются. С лампадами и окладами и с чем там еще. Да не одну надо, еще и в зал. Очень осерчал государь, что в горнице иконы нет. Но это решим. Учебник по истории тоже найти можно. Очень государь хотел узнать подробно, как все эти земли к Московскому царству присоединены были. Особо Крым и Сибирь. Я намекнул про Ермака, государь про такого не слышал. Учебник можно и в школе поискать, тут рядом. Хотя... Нет, в школьном учебнике про Ивана Грозного такого понаписано, что лучше не рисковать. Придется историю ему как-то выборочно давать. По-любому надо в школу зайти, хотя бы проконсультироваться. Дальше трон. Это обязательно. Иван Васильевич сказал, что без трона нельзя. Гостей государь может только на троне принимать. Иначе не солидно. Ладно, подумаем. Может, чего-то и найдем. Но вот пудовая свеча... Государь очень хочет поставить свечку в церкви и непременно пудовую. Однако, и где такую взять? Они вообще существуют, пудовые свечи? Спросить у священника. Как его? Отец Алексий. Но главное, на какие шиши? Денег у меня почти не осталось. Но объявлять о своей некредитоспособности перед государем я как-то постеснялся. Все-таки ближний боярин, по правую руку на трапезе от государя сижу. Высшая честь. А какой боярин без денег? Боярин с дырой в кармане. А тут, как я уже заметил, далеко не коммунизм. Тут везде деньги нужны. Я рассказал о своей беде Райкину, который сидел за столом и что-то паял, краем глаза поглядывая в телевизор. Явно был от увиденного и услышанного под впечатлением. «Так что же, дело обычное, когда казна пуста», — пожал плечами Райкин. «А чё же вы ему не сказали, что денег нет? Он же не без понятия. Вот если бы он вам, допустим, город подарил, и вы бы к нему с пустыми карманами явились, тогда бы отругал, что вы без денег. А раз вы князь, служивый и денег за службу еще не получили, то спрашивать он не вправе. Сейчас все сделаем». Райкин положил пульт на стол и, постучавшись, вошел в опочивальню. Я же посмотрел на экран. Там показывали какой-то митинг на улице. Какой-то мужик забрался на лавку и, потрясая кулаками, что-то орал в мегафон про партийные привилегии и демократию. Лицо оратора мне показалось знакомым. Райкин быстро вернулся из комнаты, сунул мне что-то в руку. Я рассмотрел. Два золотых перстня. С рубином и изумрудом. Последний государь с пальцев снял. Камни крупные, цены, видимо, огромные. Но не здесь и не сегодня. Здесь покупателя на такой товар не найти. Придется ехать в Москву. А Райкин снова сел за работу. «Чего паяешь?» — спросил я, обратив внимание на паяльник в руках у Райкина. «Переходник для Вани. Буду пробовать от сети заряжать. Я под задней крышкой у него малеха покопался. Действительно, есть у него батареи. Принципы устройства я пока не понял, но мощные и емкие. Паяльник где взял?» «Да случайно нашел. Искал провода, наткнулся в хозяйской кладовке на целый ящик полезных вещичек. Такое впечатление, что хозяин изобретательством занимался». «Может быть», — вздохнул я, вспомнив аспиранта-очкарика. «Слушай, а где Улюкаев?» «Так стены ладит». «Не понял». «О безопасности государевой печется. Ограду по периметру ремонтирует, дабы враг тайком не пробрался. На улицу вроде забор нормальный, а вот с соседями с дырами. Вот он эти дыры и заделывает». «Ладно», — сказал я, пряча перстни в карман. «Ну что, поеду до Москвы, есть у меня на примете один знающий антиквар. Только жив ли?» В это время из открытого окна раздался какой-то не очень приятный звук. Я с трудом сообразил, что это звонит колокол с новой колокольни. Надо понимать, верующих собирают на вечерню. Дверь опочивальни распахнулась. На пороге появился государь. Ну, прям совсем другой человек. Как это у него получается? Все дело в глазах. Когда девушку Варвару по головке гладил, добренький такой дедушка был. Когда в магазине у пустых прилавках ходил, строгий такой дядька, гневный, тронь пальцем обожжешься. Из церкви сегодня вышел, прям светился весь. А тут огонь в глазах. И ростом словно на голову выше стал. Вот знак свыше. Звон небесный с храма Божья. Услышал Господь мои мысли и одобрил. Ежели всем миром царя, то есть этого, как его, президента выбирают, то тоже хочу персону свою заявить. Пошли, боярин, в храм на вечерню. Хочу у Господа благословение получить. Спорить было бесполезно. Я понял, что сегодня отправиться в Москву мне не судьба. В церкви народу было довольно много. Я заметил, что все смотрели на государя. Он молился истово, постоянно крестился, поклоны отбивал до земли. Сзади стояли давешний Виктор Николаевич со свечкой и его братва. И они тоже очень внимательно на государя смотрели, многозначительно переглядываясь и перешептываясь. После службы государь с отцом Алексием снова уединились. Я вышел на крыльцо с желанием перекурить, спохватился, отошел к лавке, где днем состоялось знакомство с местной гопотой. Гопота в абибасах была тут же, но держалась на почтительном расстоянии. «Так что, Николай Палыч, вы переговорили с государем?» — спросил Виктор Николаевич, садясь рядом. Я кивнул. «И что?» — чиркнул золоченой зажигалкой и прикурил колома. «Государь хочет узнать, что вы конкретно от него хотите. После выходных на фабрике будет собрание по поводу акционирования. Будут выбирать новое руководство. Главные акционеры и коллектив за нас. Ну и в чем же дело? Приедут люди от Арсена. Это те, что с гранатами. Да, они. Я сделал вид, что испугался, что на фабрику не претендую. Сказал, что есть другой покупатель. Они хотят говорить с ним по поводу фабрики. Короче, государь готов взять фабрику под себя. Это которая фабрика? Клестиры? Да, они. С аптекарскими складами. Хорошо. Но учтите, с оборотными средствами у государя пока не очень. Сами понимаете, Сибирь далеко. Со средствами вопрос решим, пообещал Колома. Тут главное — авторитет покупателя. Вы меня понимаете? Конечно, можно было попросить в качестве аванса пудовую свечу, но я как-то не решился. В этот момент Иван Васильевич вышел из церкви в сопровождении отца Алексия. И по лицу священнослужителя было видно, что Иван Васильевич его снова удивил. Домой мы возвращались пешком. Иван Васильевич шел с высоко поднятой головой, прижимая к груди икону, подаренную Алексием. Народ смотрел на него с интересом, некоторые кланялись. «Иван Васильевич», — решился я, наконец, на деловой разговор. «Здесь есть небольшая фабрика. Хорошие там люди работают, женщины в основном. Да хозяин старый управлял плохо. Ищут они хорошего хозяина». «Меня, что ли?» — спросил он, не повернув головы. «Ну, вас!» — поразился я прозорливости царя. «Что ж, скажи, что готов взять их под свою руку. Что не обижу, буду как отец родной». Царь заметил мое удивление и громко рассмеялся. «Курочка по зернышку клюет. Нет большого, начнем с малого». На ночлег разместились в тесноте, да не в обиде. Мне постелили на диване, Райкину Марь Семеновна принесла раскладушку, Улюкаеву выдала матрас. Тот охотно расстелил его у дверей государевой спальни, под голову положил лохматую шапку, накрылся обретенным зипуном. Марь Семеновна посмотрела на его голые ступни, вздохнула и вынесла ему солдатское одеяло с тремя серыми полосками и маленькую подушку в цветастой наволочке. Улюкаев поблагодарил рахматом, укрылся одеялом поверх зипуна, рядом с матрасом под руку положил обнаженную саблю. «Слушай, а если государю ночью пописать приспичит?» — спросил я. «Я ему ведер поставил», — ёмко ответил Улюкаев и в скором времени тихонько засопел. Я решил выйти перекурить перед сном. Ваня стоял в коридоре у розетки и тихонько гудел. Кажется, у Райкина все получилось с переходником. Средневековый робот заряжался. но проходить мимо него гудящего было как-то жутковато. Я сел на ступеньки крыльца, посмотрел в небо, а оно подмигивало мне звездочками, обещая завтра хороший денек. Что ж, надо признаться, сегодня судьба сыграла со мной забавную шутку. Посмотрим, как она будет шутить дальше. Когда я лег, услышал в соседней комнатке бормотание. Не спит государь, молится. Проснулся я от петушиного крика. Реально где-то рядом драл глотку настоящий петух. А я не заметил вчера, что у Марь Семенны есть куры. На кухне громко шкварчало, хозяйка готовила нам яичницу. «Ладно, остаешься за главного», — сказал я Райкину, проверяя в кармане перстни. «Я в Москву, но сначала в школу зайду». «А зачем в школу? Да и закрыта она, лето ведь, каникулы». «Я не учиться. Государь изволил с нашей историей познакомиться. Попрошу учебник». «Кстати, а вы знаете, что его...» — Райкин кивнул в сторону двери, за которой еще дрых государь. «При жизни никто грозным не называл. Это потом стали, с легкой руки англичан». «В курсе», — ответил я. До школы было недалеко, я решил пройтись пешком. Заодно осмотреться. Что ж, можно сказать, заселились мы удачно. Место не засвеченное, хотя и спокойным я бы его не назвал. Тут среди белого дня гранаты в окна кафе бросают. Перед тем, как уйти, я залез на голубятню, на которую указал Улюкаев, чинивший ограду. «Ай, якши башня!» — сказал он, цокая языком. Оказалось, очень удобное место для наблюдения. А если сюда еще и пулемет поставить? В школе было пусто и тихо. Я прошел по широкому светлому коридору, быстро нашел кабинет с табличкой «Учительская». Постучался, вошел. За столами сидели три женщины в очках. Кажется, они что-то писали в классных журналах. «Извините, а не подскажете, где мне найти учителя истории?» — спросил я. Две дамы посмотрели на третью, сидевшую у окна. Она повернулась ко мне, и... Я ее узнал. Не сразу, но узнал. Только вчера я видел ее, как бы так лучше сказать, в общем, совсем голой в одной шеренге с десятком обнаженных девушек. И еще я отметил, что тело у нее хорошее, гладкое, ладное, и фигура очень даже. Зоя. Зоя Леонидовна. Администратор сауны Афродита. И она меня узнала. На лице гамма чувств. Кажется, она сильно испугалась, но постаралась чувств своих не выдать. «Вы по какому вопросу?» «Мне бы переговорить». Встала, сняла очки и сложила. «Пройдемте». Повела по коридору, открыла дверь актового зала, пропустила вперед, закрыла дверь на ключ, повернулась ко мне. «Николай Павлович, не погубите», — сказала она умоляюще. «И в мыслях такого не было», — честно ответил я. «Не могу я сегодня на смену выйти, понимаете? Сегодня первая, сегодня комиссия из РАНО, сегодня отчеты по году сдавать, понимаете?» «Понимаю», — не стал я возражать. «Мы ж со Шрамом договорились». «Ну и слава богу». «Так вы пришли». «Мне бы учебник по истории», — сказал я. «Какой учебник?» — хлопнула она ресницами. «По истории России с уклоном на территориальные приобретения. Кто, как, когда и как можно подробнее по эпохе Ивана Грозного». В глазах училки недоверие, потом вздох облегчения. «Ух». Я думал, опять менты со своим субботником. «Скажите, а что это?» — спросил уже я, указывая на сцену. Зоя Леонидовна обернулась. «Это 8-й Б Федота Стрельца Удалова Молодца ставили. Спектакль. По Филатову слышали?» Я, конечно, не слышал, но от трона на сцене глаз не мог оторвать. То, что нужно. Настоящий трон, выкрашенный краской-бронзянкой под золото. Даже с двуглавым орлом на спинке. «Зоя Леонидовна, а можно у вас это чудо позаимствовать? Я был бы вам очень благодарен». «Да, но... зачем это вам?» «Очень нужно. Ну, прям очень». «Ну, хорошо, забирайте». «Отлично. А как бы мне его доставить к 12-му дому на школьный? Не поможете?» — продолжал наглеть я. «А зачем туда?» — снова изменилась лицом Зоя Леонидовна. «Мы там пока остановились с коллегами». Я заметил в лице педагога колебания и добавил, Если поможете с троном, то про всякие субботники можете забыть навсегда. Лично Шраму скажу. Сработало. Ну, сейчас у седьмых трудовая практика. Я поговорю с Иваном Гавриловичем, возможно, он найдет возможность. Отлично. Я поцеловал даме ручку и попросился на выход. Книгу по истории России Зоя Леонидовна обещала принести вечером лично.